за несколько лет до известных событий. Андрей всегда мечтал вырасти и приобрести профессию творческую или романтично-героическую. Космонавта, геолога, писателя или тележурналиста. Но, как часто происходит, жизнь распорядилась по-своему. В один обычный день, когда он скучал в своем КБ, лениво перелопачивая талмуды с документацией, в контору явились двое в штатском, засветили удостоверение какой-то там безопасности и приказали Андрею собираться. Внушительный внешний вид, мускулы, неумело задрапированные дорогими костюмами, пистолеты под мышкой, в серьезности намерений визитеров сомневаться не заставляли. Сидя на заднем сиденье машины, Иванов отчаянно и лихорадочно соображал, чем же его скромная личность могла так заинтересовать властные структуры, но каждая ветвь его рассуждений неизменно заходила в тупик. Работал Андрей всегда легально, в хулиганских выходках или противоправных действиях замечен не был, не считая курения травки в Турции, но за это привлечь могли разве что сами турки, да и то это уже быльем поросло. Пиратский софт на его ноутбуке мог потянуть на пару лет лишения свободы, но то, что ноутбук этот был его собственный, стоило еще доказать. Да и не приезжают за пиратами на дорогих бронированных иномарках, а являются на УАЗе с дежурным нарядом, с дубинками, наручниками да наглыми мордами, и не более того. Тут же Андрей себя чувствовал на манер опального Ассанжа или другого вселенского пройдохи, которого, наконец, взяли спецагенты правительства. За раздумьями Иванов и не заметил, как автомобиль, плавно снизив ход, остановился около ворот особняка на Крестовском и, посигналив кому-то за забором, лихо въехал на территорию через едва успевшие открыться ворота. Обращались с ним и вовсе не как с арестантом, но в то же время подчеркнуто официально и отчужденно. Смотрели на Иванова, будто на заморскую зверушку, арапа по случаю из жарких стран, доставленного в качестве подарка ко двору. Смотрели все, от охранников у входа, таких же здоровенных, подтянутых парней с оружием, до горничных и раскосой прислуги, убиравшей листья в саду. «Господин Иванов!» Гостеприимный хозяин материализовался в виде плотного румяного крепыша в просторной рубахе, льняных брюках и мокасинах на босу ногу. Подхватив Андрея под руку, крепыш уверенно потащил того в дом и, оставив в гостиной около мирно потрескивающего поленьями камина, устремился наверх, на второй этаж. Сориентироваться и оглядеться Иванову просто не дали. Буквально через несколько секунд комната уже была наполнена людьми в белых халатах. Гомон стоял неимоверный. Каждый что-то спрашивал и тут же требовал немедленного ответа. Где родился, есть ли аллергия на арахис, не ломит ли кости перед дождем, были ли в роду близнецы или сердечные приступы, и еще тысячи других вопросов, ответов на которые зачастую не знал и сам Андрей. Когда схлынула эта буря, и белые халаты удалились, в гостиной снова появился Розоволицый, и по-хозяйски, устроившись в одном из двух стоящих перед камином кожаных кресел, кивнул ему на второе. «Присаживайтесь, господин Иванов!» — добродушно кивнул незнакомец. «Вы простите меня, вынужденную мою грубость. В дом пригласил, а присесть так и не предложил. Да еще эти яйцеголовые со своими вопросами. Совсем забыл представиться. Куратор!» «Куратор?» — удивился Андрей, но в кресло сел и с интересом посмотрел на собеседника. «Да, куратор!» — приветливо улыбнулся мужчина. «Мое настоящее имя вам ровным счетом ничего не скажет, но как куратор хочу предложить вам работу». «А что за работа?» — насторожился Иванов. Он был наслышан о всяческого рода извращениях, коими болели сильные мира сего, и участвовать в их позорных игрищах простому человеку очень не хотелось. Увидев отразившуюся на лице Иванова гамму эмоций, куратор поспешил его успокоить. — Не стоит волноваться, мой друг, ничего криминального и идущего вразрез с вашими моральными принципами. Сразу замечу, платить будут хорошо, если это слово уместно. Вы станете обеспеченным человеком, и это все только благодаря матушке природе, которая наделила вас определенными внешними данными и физическими параметрами. «И что же это за работа, позвольте полюбопытствовать?» — немного успокоился Андрей. Честные серые глаза куратора не сулили ему ничего хорошего. Внешне добродушный и улыбчивый, пухлый и уютный куратор вдруг показался выделанным из стали и алмазного порошка. За улыбкой скрывался волчий оскал, за радушием и спокойствием угадывалась сила, воля и гибкий ум дельца и правителя. «Двойник!» — почти по слогам произнес куратор, внимательно наблюдая за реакцией Андрея. «Вы человек одинокий. Работа у вас скучная, нелюбимая, да и перспектив особых нет. Тут же такие возможности открываются, что даже у меня голова кругом идет». «Двойник кого?» — не уступал Иванов, прикидывая, можно ли в случае чего выскочить в окно или, если уж совсем будет туго, огреть этого наглого вербовщика по голове. Тяжелых предметов, кроме кочерги и каминных щипцов, он не заметил, а решетки на окнах и скучающие верзилы на выходе из гостиной отрезали всякую возможность внезапного отступления. «Вот!» — жестом фокусника куратор извлек из широкого рукава фотографию и протянул ее Иванову. Человек на карточке на Андрея был совсем не похож. Но когда он пригляделся, то к своему ужасу и изумлению стал замечать поразительное сходство. Такие же широко расставленные глаза, высокий лоб, овал лица. Господи, да если исправить некоторые детали, то на Иванова с фотографией смотрел он сам. «Ну, это же...» Чувствуя, как покрывается испариной, Андрей передал фотографию куратору. «Вы верно все поняли. Это он. Но я же на него не похож». «Это легко поправимо. Главное, что вы практически идентичны по большей части параметров. Тембр голоса, овал лица, фигура. Вы близнецы с минимумом различий. Потребуются незначительные пластические операции и работа опытного стоматолога. Но это уже не ваша забота». «Но...» «Да-да, работа опасная и требует полного самоотречения и самоконтроля. Но это всего-то на 4 года. Вы заработаете столько, что сможете купить себе остров в Тихом океане и жить в свое удовольствие до скончания дней». Вот так и получилось, что из обычного обывателя Иванов вдруг превратился в нечто значимое и весомое. На дворе шел 1999 год, судьбоносный для многих и в корне изменивший жизнь самого Андрея. Знал бы он, во что впутывался, почти наверняка дал бы задний ход. Иванову предстояло не просто изменить лицо, привычки, взгляды на жизнь, он должен был полностью раствориться в своем оригинале, а, следовательно, потерять самого себя. Оригинал был не в курсе всех движений вокруг своей персоны. Он готовился к решительным действиям по захвату власти, прогнивший и требующий кардинальных перемен.